Глава 11. В гостях у дядюшки Айка. Когда Вольф остался наедине со своим старым другом и наставником Валентином Пантелеевичем Терентьевым, тот с ухмылкой заявил: «Вижу, ваш залетный гость крепко взял тебя за...» «Краснов?» — перебил его Вольф. «Не страшно. Другое хуже, Пантелеич. Маркус выходит из-под контроля. Шушера подковерная оживилась, чувствую. Надо искать, выдергивать, а то не успеешь оглянуться, они тут как тут». Терентьев нахмурился, всем своим видом демонстрируя осуждение. «Зря ты, горячая голова, своих чурбанов так напугал. Если кто тебя и терпел еще, теперь побояться. Сам же их к Краснову в объятия толкаешь. Ай, плевать! Пользы от них. Как враги, они полезнее, нежели союзники. Пусть себе Красновскую бригаду разлагают». Терентьев недовольно поджал губы. «Ну, не мне тебя учить, но в такой ситуации разбрасываться людьми, даже самыми плохонькими, глупо. Скоро каждая боеспособная единица будет на счету». Генерал покивал. «Ладно. Маркуса мы проработаем, предателей вычислишь мне в ближайшие дни, поговори с народом, ну и списочек мне, а там разберемся. Надо думать, что потом делать будем. Сам понимаешь, Краснов сейчас на моем фоне хорошо выглядит, молодой, сильный, варяг, с техникой, с людьми. А уж какая сила за ним стоит! Мне нужен план, Валентин. Чтобы людей расшевелить, чтобы знали, я возвращаюсь. Бункер возвращается. Что ту войну мы не проиграли, а просто приостановили. Мне нужен весь этот город, Валентин. Для начала». Валентин Пантелеевич улыбнулся и кивнул тоже. «Я пришлю тебе человечка. Он планы любит строить». Первым закричал Иван. «Это князь тишины! Не стой! Бежим!» Дважды просить живчика не пришлось. Он схватил товарища под руку и потащил в противоположную от исполина сторону. Но побег закончился, не успев начаться. Не сделав и пару шагов, друзья застыли на месте. Их мышцы странным образом одеревенели и отказались повиноваться. Так друзья и стояли двумя неподвижными статуями посреди пустыря. Они пытались сопротивляться оцепенению, однако все было бесполезно. Разум пасовал перед непослушным телом, а бессилие порождало яростное, кипящее отчаяние. Гигант приближался. Парализованный живчик не мог его видеть. Огромная туша, прозванная другом князем тишины, надвигалась со спины, но безразмерная тень уже легла на обреченных людей и с каждым шагом разрасталась, приобретая все более устрашающие черты. Безголовый силуэт искривленного несимметричного тела, всего покрытого пузырями наростов, из которых торчали нитеобразные шевелящиеся отростки, с трудом различимые в отраженном лунном свете. «Что же это такое?» Федотов отчаянно перебирал в памяти образы монстров, виденных во плоти либо на сталкерских картинках. Такого чуда припомнить не удавалось. Конечно, переростки попадались на глаза очевидцам и даже нашли свое место в бестиарии. Железобетонные титаны с одноименного района ЖБИ когда-то наводили ужас на всю восточную часть Екатеринбурга. Эльмашевские истуканы сотрясали север в бесконечных стычках с малютами из Березовского, а родной юго-запад содрогался при одном виде шагающих молотобойцев со вторчермета. Однако князя никто никогда не описывал и не зарисовывал. «Первооткрыватели фиговы!» — тихо ругнулся Константин и сделал неутешительный вывод о фатальной природе открытия. Видать, потому никто и не знает, что в живых ни одного свидетеля не осталось. Безрадостная мысль потонула в оглушительном вопле, раздавшемся прямо за спиной. И к вящему ужасу людей вопль был торжествующим. Генералу уже приходилось ранее видеть этого чрезмерно худого и непомерно высокого молодого человека. Нервный, не знающий, куда деть длинные узловатые руки, Гринько не производил впечатления уверенного в себе человека, способного командовать и брать ответственность за других. Его бегающий, не останавливающийся на собеседнике взгляд жутко раздражал генерала, а сбивчивая речь только усиливала отторжение. «Стареет все-таки Валентин», — прислал какого-то очкастого недотепу. «Маркус на этой доске слон, не меньше. А Пантелеич мне против него какого-то коня предлагает. Дареного...» — поморщился Генрих Станиславович, шумным выдохом прерывая порядком утомивший пустословный монолог. «Вячеслав, давай-ка ближе к делу. Валентин Пантелеевич рекомендовал тебя в качестве аналитика в, ну, назовем это боевым отделом. Ты в курсе происходящего?» Очкарик торопливо кивнул. «Ну, тогда изложи в нескольких словах оперативную обстановку», — потребовал генерал. Гринько заметно оживился, видимо, почувствовав себя в своей тарелке. «На Ботанической и Чкаловской все просто. Можно маневрировать со способами удержания и продвижения наших интересов. Но, по большому счету, это уже техника». «Ух ты, какой шустрый!» — старик искренне поразился. «Мы тут совещания собираем, головы ломаем, а у тебя все просто. Не слишком ли поверхностно, молодой человек?» Вячеслав на секунду смутился, но сумел быстро собраться. «Генрих Станиславович, обе станции уже отработаны, слишком слабы, чтобы сопротивляться, слишком мелки, чтобы заострять на них внимание». «Продолжай, торопыга!» Костяшками пальцев Вольф выбивал по столу раздраженную чечетку. «Ботаническая расположена рядом с наземной сырьевой базой, и это единственное ее достоинство. Впрочем, запасы сырья сильно истощены и скоро закончатся. Есть еще развитая энергосистема, но для нас она особого интереса не представляет, разве что в качестве времянки. Чкаловская отвечает нашим задачам полнее. Немаловажный плюс — наличие крупной свинофермы и даже зачаточного сельского хозяйства. И если ботаники в основном паразитируют на супермаркетах и соседях, фактически ничего самостоятельно не производя, а лишь потребляя, то чкаловское население значительно более приспособлено к тяготам современной жизни. И это отличный плацдарм для...» «Погоди, молодой, а ты в курсе, что твоя успешная чкала полностью контролируется, как ты говоришь, паразитом?» Генрих насмешливо посмотрел на юного теоретика. «Товарищ генерал, сложившаяся система реципиент-донор изначально неустойчива», — азартно заявил Гринько и, не замечая собственной наглости, затараторил. «Превосходство носило временный характер, и мы присутствовали при совершенно закономерной развязке. Более жизнеспособная станция скинула гнет разжиревшей и утратившей всяческую связь с реальностью соседки. Да, мы ускорили естественный процесс, возможно, послужили катализатором. Но, положа руку на сердце, все случившееся произошло бы в будущем и без нашего участия. Просто повезло своевременно всплыть и бескровно, без расходования лишних ресурсов, захватить обе станции». Генрих Станиславович, пропустив мимо ушей бестактный менторский тон молодого аналитика, гражданским он по обыкновению относился снисходительно, уточнил: «Слава, поясни про неустойчивую систему. Не вижу здесь никакой очевидности». «Я поработал с накопленными у нас материалами по истории постъядерного метрополитена», — хвастливо заявил Гринько и тут же, опомнившись, горько добавил: «Благо времени было предостаточно. Так вот, свою независимость Чкаловская продала за доступ к энергосистеме дирижабля, от которой запитана ботаническая. Плюс на тот исторический момент времени Чкала стояла на грани вымирания из-за сильнейшего облучения своего водного источника. На станции Федотов с ботаники тогда вовремя подсуетился, организовал подвоз воды, медикаментов. Его спецы установили на фонящей скважине мощные фильтры. В обратную же сторону пошло оружие, боеприпасы, комплекты хим и радзащиты. Когда станция имени Чкалова оказалась полностью санирована, ее арсеналы были полностью опустошены, а возможность самостоятельно подниматься на поверхность исчезла как данность. А без соответствующей экипировки и огнестрела на поверхности особо делать нечего. «Продолжай», — подбодрил заинтересованный генерал. «Да с этой парочкой, в принципе, все. Ботаническая села на шею спасенным соседям и нещадно эксплуатировала, выдавая драгоценное оружие и снаряжение очень дозированно, только для выполнения конкретных, четко очерченных задач. Охраны подземных и внешних рубежей от мутантов, разведки поверхности, разграбления прилегающих супермаркетов и магазинов. Другое дело, что Чкаловская, несмотря на постоянный и бдительный контроль старшей сестры, все же вооружалась, что-то пронося сверху, а что-то перекупая у продажных ботаников. Когда объявились мы, Чкала находилась в 5 минутах от полного и окончательного свержения нелепого и изрядно затянувшегося ига. Однако самое важное, товарищ генерал, ждет нас впереди. — Ну, Славик, удивляй! — Генрих Станиславович больше не скрывал интереса. — В дальнейшем следует вполне логичная и единственно возможная для развития экспансия. Как говорит товарищ Краснов... Генерал нахмурился. «Как говорит товарищ Краснов, мне неинтересно. Понял, Шкет, ты варяга будешь слушать или своего генерала?» Гринько сдулся вроде. «Конечно вас, товарищ генерал, но вы-то ведь за экспансию тоже». «Я тоже. Но куда двигаться? Большого метро, как ты знаешь, давно больше нет. И благодаря кому узнаешь?» «Генрих Станиславович!» — в голосе Гринько вдруг звякнуло упрямство. «Но весь мир ведь не сдулся до размеров 2 карликовых государств станций. За поясом Щерса есть жизнь, она не могла не сохраниться. Я почти всю свою жизнь просидел под землей в замкнутом пространстве, и мне не хочется, чтобы только начавший открываться мир застрял на полпути». 2 станции — это не столица Урала, а всего лишь маленькая частица огромного города. И мы после 1,5 десятилетий заточения должны получить нечто большее, чем жалкие крохи с барского стола. Екатеринбург обязан принадлежать нам. Не Краснову, не горстке случайно выживших, а нам, бункеру. Генерал с одобрением смотрел на него, улыбаясь в душе. «Хлюпика, как говорит!» «Брешешь!» — для вида нахмурил брови Вольф. «Вот когда поймешь, как через Щерсу перейти, тогда и придешь. А пока вон отсюда, Наполеонишка!» Гринько пулей выскочил из кабинета, а Вольф потер руки. «Щенок!» — довольно проворчал он. «За Щерсой должна быть жизнь!» В прошлой большой игре он не потерпел поражения. Просто игроки убрали доску на 15 долгих лет, а теперь достали, отряхнули от пыли и продолжают с Миттельшпиля. Как знать, может, Славик и не конь. Может, это пешка, которая дойдет однажды до противоположной стороны доски, чтобы стать ферзем. Генералу нужны такие фигуры». У него, старика Вольфа, тоже отчаянно чешутся руки довести начатое когда-то дело до конца. Вот только извечный привкус горечи, так остро ощущаемый до сих пор, упущенная победа, обернувшаяся крахом, сокрушительное поражение на финише, ужасный удар, последствия которого ощущаются до сих пор. Было страшно. И Генрих не стеснялся признаться себе в слабости. Права на ошибку не было, как не было возможности отсидеться и принять дары безмятежной спокойной старости. Ему не стоит тешить себя надеждой тихонечко скончаться в теплой кровати. Да и об этом ли он мечтал, когда поступал в военную академию? Или когда освобождал Цхинвал? Или... Усилием воли, прервав нахлынувший поток воспоминаний, генерал тяжело поднялся из-за стола и неспешно принялся мерить кабинет шагами. «Если не ударить первым, Краснов возглавит операцию и приберет к своим загребущим рукам все. Значит, будем играть на опережение». Веки не слушались, отказываясь подниматься. Живчику хотелось выйти от осознания собственной беспомощности. Но даже такой роскоши позволить себе он не мог. Все тело застыло, превратившись в бездвижный монолит. Даже чувства, все пять органов настороженно молчали, ничего не сообщая несчастному человеку. В этом новом, замкнутом на тишину, темноту и пустоту мире существовало лишь полнейшее безграничное отчаяние. Паралич подчинил все человеческое существо своей абсолютной единоличной власти. Оставалось только принять неизбежное, домолить жестокосердную судьбу, а... Впрочем, Федотов не желал ни легкой, ни мучительной, никакой иной смерти, а потому продолжал сопротивляться, не давая сознанию окончательно помутиться и забыться летаргическим сном. «А может, я уже умер?» — пронеслась странная, как будто чужая мысль. «Стоит перестать брыкаться, мучиться, и все закончится?» «Мира вокруг больше нет, либо мне стало нечем его воспринимать. Ну, наверное, это одно и то же». Разум засыпал. Оставался лишь страх и жалобно хнычущий инстинкт самосохранения. Но голосок его с каждой секундой слабел. А потом родилось слово. Как ни вслушивался в него Костя, но так и не смог разобрать, пока оно не превратилось в надсадный хриплый смех. По ту сторону пустоты и смерти кто-то отчаянно веселился. Голос был неприятным, резким, зато казался человеческим, что немедленно возродило в душе почти утраченную надежду. Хотелось крикнуть неведомому пересмешнику, попросить о помощи, но язык словно пристыл к небу, отказываясь шевелиться. Сил не оставалось даже на мычание. «Ну вот, мои хорошие, поросяточки ненаглядные!» — заворковал просмеявшийся невидимка. «Дядюшка Айк обязательно о вас позаботится. Надо же, какая хорошая гладенькая кожа! Давненько такое сокровище не попадалось, а тут аж два отменных экземпляра за раз. Вот уж точно! Великое небо сжалилось над грешником и прислало...» Что прислало великое небо неведомому дядюшке, осталось неизвестным, потому что в эту минуту где-то слева, совсем близко, застонал очнувшийся Ванька, и Айк мгновенно переключился на него. — Пришел в себя, касатик? Та-та-та-та-та! Ты чё так волнуешься? Лежи себе спокойно, отдыхай, наслаждайся минутками. Говорят, когда их остается очень мало, каждая секунда обретает весьма солидный вес и становится почти зримой. О, смелый мальчик, поведай мне о тяжести часовой стрелки. Не услышав ответа, дядюшка отрывисто хохотнул, но тут же поперхнулся смехом. Да ты не так прост, как я погляжу. Что это у тебя с мозгом? Там живет какая-то мерзопакостная сопротивлялка. Дядюшка Айко очень не любит неповиновения. А неожиданности так просто ненавидит. Ты же не хочешь огорчить добряка Айка, ведь иначе наглеца ждет жестокое наказание. Но я против жестоких наказаний и средневековой жестокости. Ведь с человеком договориться всегда можно, правда? Существо, называющее себя Айком, еще долго разговаривало с Иваном, упрекая в чем-то малопонятном и требуя чего-то невразумительного. Мелькнувшая была надежда на счастливое избавление исчезла. Друзья находились в полной власти безумца. «Молодость, молодость!» — внезапно раздалось над самым ухом, и живчик вздрогнул. «На выводы скоро, на размышления скудна. Впрочем, насчет полной власти подмечено абсолютно верно». Кудахтающий голос Айка зазвучал с новыми, угрожающими нотками. «Так стоит ли оскорблять тех, кто волен делать с твоей жизнью все, что угодно?» Как ни силился Костя ответить, ничего не выходило. «Молчите, юноша!» С издевательской укоризной проговорил голос. «Конечно! Творческого человека каждый бездарь обидеть может, сумасшедшим обозвать или еще каким обидным словом. А этот сумасшедший, между тем, спас вас обоих от Антея паралитика, увел, что называется, прямо из-под носа людоеда, в желудочном соке которого пара глупцов могла бы уже битый час плескаться». Но человеческая благодарность, как и прежде, вещь весьма сомнительная, дивидендов не приносящая. Айк безрадостно вздохнул, а потом вдруг с жаром добавил. «Дядюшка дал вам шанс на новую жизнь. А сколько еще всего подарит, не счесть. Только новую, с нуля, с чистого листа, жизнь нужно обязательно напитать смыслом. Глубинным, потаенным, сокрытым от лица обычных серых людишек. Радуйтесь, я дарю вас и целью, истинной, единственной, настоящей. Все, что было в прошлом, тлен, пустая трата сил, глупое прожигание бесценного времени. Впереди самое важное, самое главное, то, ради чего можно простить и забыть бесконечную тщету». Склонившись над живчиком, безумец силой затряс его, словно надеясь, что так его слова лучше дойдут до облагодетельствованного. «Ты пойдешь со мной. Твой друг с зеркальной головой стал бесполезен, сам себя отринув от великой задачи и низвергнув до уровня пыли. Его удел — быть принесенным в жертву. По крайней мере, в его сожженных слепых глазах я видел лишь отражение алтаря, залитого кровью. Что ж, желание гостя — закон. Но ты... Другое дело. Твое предназначение — служение высшим целям. Пойдем, я открою самую важную тайну в твоей не слишком долгой жизни. Истинное рождение произойдет всего через несколько минут. Ты станешь иным, светлым воителем, справедливым и честным». Встань же, раскрой ленные очи и разомкни лживые уста, ибо пришло время приветствовать своего господина. Не ощущая собственного тела, не чувствуя ничего, кроме изумления, Костя тяжело поднялся и широко раскрыл невидящие глаза, а губы, помимо воли, сложились в чужие слова. «Славься, извечный господин! Я познакомлю тебя с братьями по оружию! Спасибо, извечный господин! Ступай за мной! Слушаюсь, извечный господин!» Живчик попытался зажать предательский рот, но тело жило отдельной жизнью, не замечая запертого в клетке из мяса и костей пленника. В глазах все плыло и двоилось, а взгляд не фокусировался, блуждая от одного непонятного объекта окружающей обстановки к другому. Но хуже было другое. Взбунтовавшееся тело послушно шагало вслед невысокому и пока слабо различимому человеку. И как шагало! Далеко выкидывавшие негнущиеся в коленях ноги и неловко переваливающиеся из стороны в сторону по совершенно немыслимой траектории, Костик напоминал сам себе куклу в руках не очень опытного кукловода. И в этот момент ему стало по-настоящему страшно. Словно поняв это, дядюшка Айк демонстративно щелкнул пальцами, и живчик застыл на полушаге с приподнятой правой ногой. Безумец захохотал. «А знаешь, ты сейчас похож на цаплю!» Как же хотелось ответить, на кого похож этот сумасшедший оборванец! Но наведенный паралич не оставлял шанса даже огрызнуться. Дядюшка прекратил смеяться, подошел вплотную к молодому человеку и зло всматривался тому прямо в глаза. «Слишком громко думаешь и слишком неучтиво», — прошипел он. «Так вот тебе небольшой урок вежливости». С этими словами безумец силой оттолкнул беспомощного Федотова. Заваливаясь назад, живчик ощутил, как к его мышцам возвращается чувствительность, и торжествующе закричал, когда через секунду спину и затылок пронзила оглушительная боль от встречи с бетонным полом, а еще через мгновение тело вновь сковало незримыми путами. Злобная тварь лишь подшутила над ним, показав свое пугающее превосходство. «Некоторые правила этикета нужно прямо-таки вколачивать в голову!» Залился громким, каркающим смехом дядюшка Айк. «Спасибо за урок, извечный господин!» Губы живчика вновь сложились в чужие слова. «Встать!» — резко скомандовал Айк. «Итак, твое второе имя — покорность. Твоя главная добродетель — послушание. Твоя вера — послушание. Твоя доблесть заключена в послушании, а мечты лишь о верном служении господину». «Да, извечный господин, я раб твой». «Хорошо, теперь смотри». Костя по команде повернул голову и уставился во мрак. Окружающее пространство проявлялось не сразу. Глаза долго привыкали к темноте. Они находились посреди огромного, протянувшегося на многие десятки или даже сотни метров, зале с высоким сводом. Как ни старался живчик, он не мог разглядеть, где заканчивается это безразмерное помещение. Взору открылась лишь ближайшая боковая стена, грубо сложенная из неоштукатуренного кирпича, да за спиной ощущался вход. Зал не был пустым, наоборот, почти на всем его протяжении он был заполнен неровными вертикальными колоннами, установленными близко друг к другу на массивных постаментах и недостающими до потолка. Все они резко сужались к вершине, оканчиваясь шишкообразными наростами правильной формы. «Тебе нравится эта архитектурная композиция, мой юный раб?» «Да, извечный господин», — помимо воли пробасил живчик низким грудным голосом. «Господин, господин, господин!» — откликнулось эхо, как будто вторя ему сотней голосов. «Ты еще не понимаешь, но величие этого места и не нуждается в чьем-то мелочном осмыслении. Тебе уготовано стать частью неземного величия, еще одним кирпичиком в общем деле. Знакомься, Дядюшка Айк указал на ближайшие колонны. «Это мои первые воители. Вместе с ними мы начали наш великий поход». Тело живчика пришло в движение и сделало несколько шагов к постаменту. Вблизи столбы оказались небрежно вылепленными статуями, каменными истуканами. «Глупые люди называли их безликим патрулем. Но разве они безлики? Посмотри, какие тонкие живые черты! Внимательные, пристальные глаза!» Костя послушно вгляделся в лицо ближайшей статуи. Оно не было ни тонким, ни живым, но неправдоподобно широко раскрытые глаза смотрели с мольбой, безумным, безграничным отчаянием. И они двигались. Живчик обомлел и весь сжался изнутри. Перед ним стоял не бездушный болван из камня, а заживо замурованный в бетон человек. «Ага!» — торжествующе воскликнул сумасшедший зодчий. «Истина открылась твоему куцому мозгу! Теперь ты обретешь новый дом и новых друзей! Гляди, это Федя Топырев по прозвищу Люходей, в прошлом знатный сталкер с твоей ботанической. Вот отважные воины с Чекаловской, а эти гости издалека. Уралмаш, машиностроителей, проспект космонавтов. И, наконец, родные и милые моему сердцу жители площади. Когда-то они изгнали меня, отправили умирать на поверхность, но мне совсем не хотелось расставаться с жизнью. Пришлось выживать назло им всем. Это очень интересная, поучительная и длинная история, но у нас обоих будет вдоволь времени, чтобы все обсудить, ибо я подарю тебе вечность. Да, тела быстро истлевают, но сознание... оно заключено в клетку, когда-то изобретенную мной. Мысль теряет свободу, но обретает бессмертие. Результат всей моей жизни — наивысший триумф и проклятие, порожденное черной завистью. Но я ничего и никого не забыл и воздам старицею. Когда-нибудь моя армия пойдет в бой, пояс Щерса не выдержит такой мощи и падет, дорога к площади будет открыта, и тогда каждый заплатит по счетам. А пока... Айк остановился у пустого постамента и жестом указал на него живчику. «Прошу занимать свободные места, небольшие цементные процедуры и...» Договорить безумец не успел. Что-то мелькнуло у него за спиной, а спустя мгновение дядюшка Айк, словно подкошенный, рухнул на землю. В ту же секунду оковы паралича пали, и Костя в изнеможении осел на постамент. «Как же ты вовремя, Ванька!» Живчик благодарно кивнул другу, стоящему над Айком и держащему в руках подобие деревянной палицы. Иван в неизменной повязке на глазах выглядел растерянным. Он нервно, незряче озирался по сторонам, что-то бессвязно бормоча себе под нос. Костя хотел спросить, как Мальгину удалось преодолеть наведенное оцепенение и вслепую обнаружить и вырубить инфернального маньяка. Но тут он заметил тонкие ручейки крови, стекающие из-под повязки на щеки дозорного. «Ванька!» «Тихо!» — Иван предупреждающе поднял руку. «Я слышу. Скоро здесь будет князь тишины. Надо уходить». «Но эту тварь же надо добить!» — истошно закричал живчик, брезгливо поддевая носком ботинка бессознательное тело дядюшки. «И столько людей! Нужно всех освободить!» Мальгин с удивлением посмотрел в сторону товарища и мотнул головой. «Здесь некого спасать. А с этим эмпатом нам не справиться. Надо уходить. Когда друзья покидали пределы проклятого зала, где-то вдалеке послышался грохот выламываемых ворот. Словно гигантский молот долбил по толстому листу железа, и тот неохотно поддавался, упираясь из последних сил. «Князь тишины!» Никому не обращаясь, негромко сказал Иван. Из сотни беззвучных, обреченных на вечное заточение голосов, повторили в ужасе эти слова —